Раздел 39. Ту же зиму захворал полкан, еле выходили, как вдруг котенок, давно уже ставший красивым пушистым котом по кличке Мур, пропал, что не могло не сказаться на полкане. Преждевременная смерть его вкупе с исчезновением любимца Мура потрясла семью. Наталья хлюпала в телефонную трубку. Александр прислал письмо с выражением глубокого соболезнования. Петя с горя отправился в командировку на Северный флот представителем генерального штаба отбирать кандидатов для академии. Глаша увязалась лететь с ним, проведать школьную подругу, вышедшую замуж за рыбака. Одноклассников заодно хотел найти Петя, друзей по бригаде эсминцев, да почти всех служба разлучила, кто на Балтике, кто на Тихом океане, а кто в земле сырой или на дне морском. Один нашелся с женой, детьми и внуком, ютился в тесной квартирке, встретиться поэтому решили в Арктике. Петя позвонил Глаше в гостиницу, пришел много раньше, ждал ее. Ночной морозный полдень, звезды чистые и яркие, ветра нет. Мимо прошла девица, огорошив Петю призывом: «Эй, капрас, кинь сотнягу на пупок!» Славные времена лейтенантства, таких вымогательниц не водилось. Петя ждал и вдруг прозрел. Да на этом же клочке скованного льдом асфальта, осыпаемая снегом, стояла много лет назад Глаша. Недоступное божество, которое сейчас вот подойдет, позовет, и они поднимутся в Арктику. Глаша не подошла. Она будто стояла здесь давно, тронула робко за локоть. Они обнялись и едва не расплакались от жалости к себе, потому что ничего уже не будет впереди, и позади ничего не было, кроме той глупой до сумасшествия тропической ночи, дурной, воспаленной, счастливой, восхитительной, удушающей и пьяной.